Глава 32. Эванс. Фрэнки охнула. Охваченный волнением, Бобби возвысил голос. «Понимаешь ли, ты задала тот же вопрос, что и Карстерс. Почему не Эванс? Ой, Бобби, кажется, мы, наконец, преуспели». Та же самая мысль, наверное, посетила Карстерса. Он, как и мы, разнюхивал обстоятельства, разыскивая следы. И этот момент удивил его, как и нас с тобой. Более того, думаю, что он и в Уэльс приехал по этой причине. Глэдис Эванс, валлийское имя. Эванс, по всей видимости, валлийка. Он последовал за ней в Марчболт. Но за ним кто-то следил, и потому он так и не встретился с тобой». «Так почему же не Эванс?» — спросила Фрэнки. «Этому должна быть причина. Такой глупый и мелкий, однако выходит очень важный момент. Если в доме две служанки, зачем посылать за садовником? Возможно, потому что Чадли и Альберт — тупицы, в то время как Эванс — особо смышленая. Это не может оказаться единственной причиной». Там находился мистер Элфорд, а он человек проницательный. Ох, Бобби, здесь ключ ко всей ситуации. Я чую это. Если бы мы могли понять причину. Эванс, почему Чадли и Мейер, но не Эванс? Она вдруг умолкла и прикрыла глаза руками. «Сейчас будет», — пообещала Фрэнки. «Что-то вроде озарения. Подожди минутку». Застыв на месте на минуту-другую, она опустила ладони и посмотрела на спутника со странным огоньком в глазах. «Бобби, если ты остановишься в доме, в котором имеются две служанки, кому ты дашь чаевые?» Горничный, конечно же, ответил удивленным вопросом Бобби. «Никто не дает чаевых кухарке. Во-первых, ее еще нужно увидеть». «Конечно, и она никогда не видит тебя». «Ну, разве что может заметить вскользь, если ты пробудешь в гостях достаточно долгое время. Но горничная прислуживает тебе за едой, общается с тобой, подает тебе кофе. К чему ты клонишь, Фрэнки? Они не захотели пригласить в качестве свидетеля Эванс, потому что она могла заметить. Завещание составляет не мистер Сэвидж». «Боже, правый Фрэнки, что ты хочешь этим сказать?» «Кто же тогда?» «Бассингтон Френч. Кто же еще?» «Понимаешь, он изобразил Сэвиджа». «Спорю, это Бассингтон Френч посетил доктора и устроил весь шум насчет рака, а потом послали за поверенным, человеком, незнакомым лично с мистером Сэвиджем, но зато способным подтвердить, что мистер Сэвидж подписал это завещание в присутствии двоих свидетелей, причем кухарка никогда не видела его в лицо. Да и старик наверняка изрядно подслеповатый, скорее всего, также мог ни разу в жизни не видеть Сэвиджа. Теперь понимаешь?» «Но где же все это время находился подлинный Сэвидж?» «О, он, конечно, приехал, и я подозреваю, что его сразу же опоили. Быть может, отнесли на чердак и продержали там 12 часов, пока Бассингтон Френч давал свое представление. Потом Сэвиджа отнесли в кровать, дали хлоралгидрат, и наутро Эванс обнаружила его мертвым в постели». «Боже, Фрэнки!» «Ты все усекла, но можем ли мы что-либо доказать?» «Да... нет, не знаю. Предположим, можно показать Роуз Чадли, то есть Пратт, фотографию настоящего Сэвиджа. Сможет ли она заявить, нет, это не тот человек, который подписал завещание?» «Сомневаюсь», — заявил Бобби. «Она такая тупая. По каковой причине ее и избрали для этой роли?» «Так, я понимаю. Но тут есть еще один момент. Эксперт должен обнаружить, что подпись на завещании подделана. Но этого не было, потому что никто не ставил так вопрос. Тогда не усматривалась возможность мошенничества, но теперь дело выглядит иначе». «Мы должны сделать вот что», — сказал Бобби. «Надо найти Эванс. Она может нам еще кое-чего рассказать. Она работала у Темплтона в полгода, не забыла?» Фрэнки простонала. «Представляю, сколько придется искать. А как насчет почты? — предложил Бобби. Они как раз проходили мимо отделения связи, которое внешне скорее походило на универмаг. Фрэнки немедленно бросилась внутрь и начала действовать. В помещении никого не было, кроме начальницы, молодой женщины, наделенной любознательным носом. Фрэнки купила альбом с марками за 2 шиллинга, высказала свое мнение о погоде, а затем сказала: «Мне кажется, что у вас здесь много лучшая погода, чем в наших краях. Я живу в Уэльсе, в Марчболте. Вы не поверите, какие у нас бывают дожди». Молодая владелица длинного носа в ответ на это сказала, что здесь бывают такие дожди, что ого-го, и в последние праздники ливень был просто сокрушительный. Фрэнки произнесла: «У нас в Марчболте живет ваша уроженка. Может, вы ее знаете? Ее зовут Эванс. Глэдис Эванс». Молодая женщина ничуть не удивилась. «Ну, конечно. Она работала в Тюдор-коттедже, только родом не отсюда. Родилась в Уэльсе, вернулась на родину и вышла замуж. Теперь ее фамилия Робертс». «Точно», — сказала Фрэнки. «А вы не можете дать мне ее адрес? Я одолжила у нее плащ и забыла отдать. Если бы у меня был ее адрес, я отослала бы его». «Ага», — ответила женщина. «Адрес дать могу. Я время от времени получаю от нее открытки. Они с мужем служат в одном и том же доме. Подождите минутку». Она отошла и принялась копаться в углу, и, наконец, вернулась с листком бумаги в руке и положила его на конторку. «Вот». Бобби и Фрэнки прочли адрес, увидеть который ну никак не думали. «Миссис Робертс, Уэльс, Марчболт, дом викария».